Глава вторая. Роман Демьяновский медленно приходил в себя, чувствуя, как все тело раскалывается на части от тупой ноющей боли. Ныла каждая косточка. От многострадальных ребер, принявших на себя удары тяжелых армейских ботинок, до подбитой лодыжки. А в голове уже роились тревожные мысли. «Кто? Почему?» — попытался сообразить он, пробуя пошевелиться. Нога, что больше всего ныла и пульсировала, оказалась запечатанной в гипс. Роман приоткрыл глаза, заметил серые больничные стены и угол, облицованный белым кафелем. «Видимо, я отключился по дороге в больницу», — мрачно подумал он. Но так и не мог найти маломальски пригодное объяснение. «Что я помню?» — поинтересовался Демьяновский у самого себя. «Агафонов женился на своей ведьме. Я встречал их с цветами в ЗАГСе. Вручил цветы и коробку с шоколадом ручной работы для Мишкиной Грымзы, а ему туда же деньги положил. То ли долг вернул, то ли подарил», — хмыкнул он про себя, в очередной раз хваля за изворотливый ум. «А потом я прилетел в Москву. Где я сейчас нахожусь, кстати?» «Из Москвы не уезжал вроде», — пробормотал он. «В каком городе? И почему меня били? Какие-то мордовороты? Угрожали и требовали отстать? От кого, твою мать?» «Очнулся, красавчик», — проворковала молоденькая медсестра, зайдя в палату, и тут же помчалась обратно. Демьяновский закрыл глаза и раздраженно поморщился. «Сейчас начнется», — хмыкнул он про себя. «Полиция, наверное, явится. Станут вопросы задавать для галочки. Никого не найдут, только все жилы вытянут». Вздохнул он и сквозь приоткрытые веки заметил, как в палату входит суровый мужик с военной выправкой. Протягивает поближе рядом стоящий стул и прямо под нос сует красное удостоверение. «Что-нибудь помните?» — участливо осведомился полицейский. «Кого-нибудь можете опознать?» «Нет», — прошамкал Демьяновский. «Никого не знаю. И вообще не могу понять, за что меня так приложили», — скривился он. «Я только в пятницу вечером в Москву приехал». «А сегодня воскресенье», — качнул головой дознаватель. «Быстро сработали», — нехорошо усмехнулся он. «А цель приезда у вас какая была? Может, кто-то хотел сорвать важные переговоры?» «Какие переговоры нафиг?» — хмыкнул про себя Демьяновский. «Да и что ответить этому следаку? Я искал Камилу, воровку на доверии. Притворилась ангелочком, стерва, а сама поперла бабки». Ощерился он и уже хотел вывалить всю гадкую историю полицейскому, но в последний момент передумал. «Просто приехал погулять по Москве», – прошептал он. «И по случаю завез документы в одну адвокатскую контору». «Что именно?» – насторожился дознаватель. «Сотрудница у меня на заводе уволилась», – силясь казаться равнодушным, заметил Демьяновский. «Сразу трудовую книжку не забрала, а это нарушение законодательства. Потом, правда, письмо прислала, попросила прислать документы, выдаваемые при увольнении, на адрес адвокатской конторы. Отдел кадров побоялся почтой отправлять. Вот я и взялся занести, коль я все равно в столицу еду», — добавил он натужно и даже сам поразился, как получилось красиво и складно соврать. Естественно, с момента Милкиного бегства ее трудовая лежала у него в сейфе. И Демьяновский мстительно размышлял, по какой статье уволить вероломную любовницу. Мало того, что деньги сперла, так еще и с другом поссорила. Миха, конечно, оттаял немного, но обсуждать ничего не хотел. «А мне столько тебе рассказать нужно», — тяжело вздохнул Рома, подумав об Агафонове. «Еще успеем, никуда ты не денешься, бро». «Фамилия сотрудницы, адрес адвокатской конторы, с кем общались там?» — нудно осведомился следак. «Зубова Камила, работала у меня экономистом», – пробурчал Демьяновский. «За что уволили?» – тут же полюбопытствовал дознаватель. «Сама ушла», – поморщился Роман, отчетливо вспоминая, как прекрасная фигуристая брюнетка, которой он отдавал трудовую, внимательно прочитала запись «За утрату доверия», достала чистую трудовую книжку и велела заполнить заново. «Красивая стерва», — мысленно ухнул Демьяновский. «Такой бы всунуть и погонять по кровати, но слишком холодная, знает себе цену». «Наверняка состоит при каком-нибудь папочке», — фыркнул он и тихо заметил. «Адвокат Анна Аркелиди. Контора где-то на Якиманке. Точный адрес можно посмотреть?» «Не стоит», — хмыкнул дознаватель. «И так все ясно». «Вот только когда вы педагогу насолить успели, нужно подумать», — поморщился он. «Даже представить себе не мог, что этот гад еще жив. Думал, давно сдох в своем Израиле». «Что? Кто?» – изумился Роман, смутно припоминая, что напавшие на него люди сначала спокойно передали волю учителя. «А я их послал вместе с их гребаным педагогом. И Шмакаренко выискался. Куда, блядь, я его послал?» – мысленно ужаснулся он. «А выяснить ты не мог раньше, баклан хренов?» Сам себя отругал Демьяновский и непонимающе уставился на дознавателя. «Что-то не пойму». «Тут все просто», — пробурчал тот. «Анна Янхелевна Аркелиди, с которой вы встречались вчера, является старшей дочерью Янхеля Лернера, большого криминального авторитета начала 90-х. И в травмпункт вас доставили люди педагога. По камерам наблюдения удалось опознать. Все сходится», — довольно хмыкнул дознаватель. «Только дело закроют. У Яши еще остались друзья-подруги в органах. Да и сама Анька докажет, что вообще не при делах. Ох, изворотливая баба. Бойцы педагога тоже в отказ пойдут. Скажут, что нашли вас на улице, доставили в больницу. По доброте душевной помогли ближнему», — усмехнулся он. «Я не понимаю», — снова повторил Демьяновский, теряя терпение. «Предположим, что я действительно общался с дочкой криминального авторитета. Отдал ей документы, ну и что? Разве за это бьют смертным боем? И какое отношение Анна Аркелиди со своим криминальным папой имеет к непонятному педагогу?» «Хм, Лернер в переводе с идиша означает учитель», — хмыкнул полицейский и бодро поднялся со стула. «Отдыхайте, Роман Андреевич. Я к вам еще загляну. Может, что-нибудь вспомните?» «Да, да, конечно», — слабо кивнул Демьяновский, и как только закрылась дверь за дознавателем, принялся искать свой айфон. Тот нашелся сразу же на тумбочке. Роман нехотя глянул на кучу пропущенных вызовов от сестры и от родителей. «Потом вас обрадую», — хмыкнул он про себя и, моля Бога, чтобы работал интернет, нажал на значок Гугла. Первым делом зашел на сайт великого адвоката Аркелиди. Снова увидел красивое холеное лицо и королевский взгляд адвокатессы, восседавшей за письменным столом из карельской березы. Рядом MacBook последней модели и расписная антикварная чашка с чаем. Даже ломтик лимона болтается. Усмехнулся Демьяновский, прекрасно понимая, что такая фотография говорит сама за себя. Просто кричит: «Дорого! Очень дорого!» Роман быстро ткнул в раздел «Цены» и обалдел. Обычная часовая консультация стоила порядка $1000. «Поздравляю, Анна Янхелевна», — поджал губы Демьяновский. «Я как посмотрю, вы себя хорошо чувствуете», — фыркнул он и внезапно опешил. «Если у госпожи Аркелиди такой зверский ценник, то каким боком к ней прибилась Камила?» Сперла у меня деньги и наняла дорогущего адвоката? Ей бы тогда по уголовному праву искать специалиста. «Что-то я упускаю, твою мать», — рыкнул он и моментально вспомнил расписку, данную Аркелиде. Размашистый автограф прекрасной Анны словно венчал суровую и простую запись. Трудовая книжка Зубовой Камиллы Яковлевны получила. «Ничего не сходится», — фыркнул Демьяновский. «Дурдом какой-то. Звонить Мишке Агафонову? Пусть найдет адвоката». Сам у себя поинтересовался он, но просить помощи у друга не стал. Свадьба все-таки, да и его грозная Евдокия снова кинется с кулаками при встрече, сумасшедшая баба. Камилочкина подруга. Сжал челюсти он и принялся искать информацию о Янхеле Лернере. Почему он меня вздумал проучить? Отстать от девочки? Так я и не приближался к его Аньке. И сработано слишком быстро. Не иначе, как меня там ждали. Если мне устроили засаду, хотелось бы знать, по какому поводу и кто навел. У меня никаких контактов с криминалом вроде нет. Крупных сделок тоже. Как же вы, Камилла Яковлевна, вышли на такого крутого адвоката? Мысленно хмыкнул Демьяновский. И где прячетесь? На Гуа упорхнули или в Таиланде окопались? Можете себе позволить, с моими-то деньгами, поморщился он. Но я все равно тебя найду, стерва, и вытрясу свои бабки. Ощерился Роман и оторопело глянул на экран айфона, где уже загрузилась фотография Янхеля Лернера. Крупного лысого мордоворота с хищным взглядом и патрицианским носом. Естественно, самого педагога Роман видел впервые. Никогда и нигде с ним не пересекался. Да и общих друзей-приятелей наверняка не имел. Но что-то в самом облике Лернера, посадке головы, взгляде показалось Демьяновскому знакомым. Он снова открыл фотографию Анны Аркелиди. Похоже, очень. Вот только сильно накрашенные глаза и дорогие тряпки сбивали с толку. Не давали ухватить за хвост промелькнувшую в башке мысль. «Кто же ты такая, Аннушка?» – пробурчал он про себя. «И зачем отдала меня на съедение папиным волкодавам?» Чувствуя смертельную усталость, Демьяновский закрыл глаза. Сразу навалился сон. Дурной, беспокойный. Хрупкая и нежная Камилла танцевала у шеста в одних трусиках, потом превращалась в решительную и строгую Анну Аркелиди, затянутую в латекс. Та стучала на коленки рукояткой кнута и пристально разглядывала Романа. Демьяновский чувствовал себя привязанным к стулу. Он пытался освободиться и все время дергался. А нежный и мелодичный голос, совершенно не вяжущийся с внешностью Анны, просил его успокоиться. Роман приоткрыл глаза и увидел прямо перед собой всю ту же медсестру. Она поставила капельницу, поправила одеяло и прошептала чуть слышно. «Мы сообщили о вашем состоянии родственникам. Не волнуйтесь, Роман Андреевич, сестра к вам скоро приедет». «Твою мать!» — только и ухнул Демьяновский. «Сейчас начнется переполох. Танька позвонит матери, та сорвется с Мишкиной свадьбы, да еще и отца за собой потянет». Агафонов обидится, считая Петровича в первую очередь своим папаней. Загуляли старички, все откладывали, думали, времени достаточно. И что скажет Мишка, узнав, что родной отец по молодости лазал через забор к соседке, и ее сын вовсе не друг детства, а самый настоящий брат? Демьяновский поморщился, чувствуя горький ком в горле. Глаза закрылись сами собой, а сон продолжился. Только теперь вместо ведьмы в латексе сознание Романа вторгся, поблескивая лысым черепом, сам Янхель Лернер. «Я ж тебя предупреждал», — поморщился устало. «Не трожь моих девочек». От неожиданности Демьяновский вздрогнул и окончательно проснулся. Обезболивающее, стекающее в вену по прозрачной трубке, особого облегчения не принесло, лишь слегка туманило разум. «Твою мать!» — чертыхнулся Роман. «Как же мне раньше в голову не пришло! Яковлевна! Янхелевна! Бред какой-то! Идиотизм!» Простонал он и снова внимательно всмотрелся в лица, маячившие на экране айфона. Потом открыл личные фотки и нашел снимок с корпоратива, когда летом прошлого года весь коллектив выезжал на природу. Снимали базу у речки, жарили шашлыки. Демьяновский приехал чуть позже. Мясо уже выложили в огромную кастрюлю и накрыли тонкими пластами лаваша. Народ томился в ожидании шефа. Кто-то наяривал круги около стола, некоторые фотографировались в кустах роз, а самые отчаянные решились на заплыв. Камилу он увидел не сразу. Она сидела на мостике, болтала ногами по воде, радостно подставляя лицо солнцу. «Веснушек не боишься?» хохотнул он тогда, во все глаза пялись на фарфоровое личико и небольшую грудь, свободно колыхающуюся под майкой. «Это же поцелуй солнца!» – рассмеялась Камила, убирая назад длинные тяжелые волосы. Демьяновский помнил, как отошел чуть в сторону и, сделав вид, что фотографирует реку и раскинувшийся за ней зеленый луг, быстро заснял маленькую фею. Роман точно знал, что влюбился именно тогда, и даже за столом оказался рядом с Камилой. Простая случайность, воспринятая как знак свыше. Он руками ел обжигающие куски мяса, болтал со своими замами, а сам чувствовал, как к его ножище прижимается ножка Камилы. Пришлось отменить все встречи и что-то наврать любовнице. Демьяновский будто снова увидел тот солнечный день и даже почувствовал предвкушение в груди. Вот он подвозит девчонку к дому и всю дорогу болтает о пустяках. Вот неспешно целует ее. Но все его мечты в тот день разбились о большой черный внедорожник. Toyota Land Cruiser Prado. А сидевший за рулем смазливый брюнет заметил нетерпеливо. «Милка, шевели булками, нам еще в Филипповку ехать». «Сейчас, Никита!» — крикнула она и, взяв сумку, подошла к Демьяновскому. «Спасибо за чудесный отдых, Роман Андреевич!» Улыбнулась счастливо и, забравшись на переднее сиденье высокой машины, замахала руками, будто ветряная мельница. «Пришлось тогда даже справки навести», — хмыкнул про себя Роман и почувствовал, как его накрывает обида. «Зачем ты так поступила с нами, девочка?» Тяжело вздохнул он. Усмехнулся кисло. «Яблоко от яблоньки далеко не падает». Он хмуро глянул на потолок и внезапно подумал. «Мог ли папаша Лернер что-то проведать о моих маклях и через дочку вывести из игры?» «Что могла знать Камила?» «Я при ней о делах никогда не говорил». Но влип бы по полной, если бы не Агафонов. Хорошо хоть денег одолжил. 20 000 евро в течение часа, да без проблем. Скривился он и уже собрался позвонить своему безопаснику, когда в палату вошла медсестра. «К вам посетитель, Роман Андреевич», — предупредила она, — «адвокат». «Что-то мне на них не везет», — жалостливо охнул Демьяновский. «Откуда он?» «Не знаю», – пробурчала медсестра. «Говорит, что ваш родственник». Воображение внезапно нарисовало Роману прекрасную Анну. «В какой-то мере мы родственники», – хмыкнул он про себя и уставился на распахнутую дверь. Но в проеме вместо Анны Янхелевны вдруг показался смутно знакомый детина. Тот самый, что в двух кварталах от адвокатской конторы Аркелиди душевным голосом передал скромную просьбу педагога. Крепкий, здоровенный парень с дурацкой ухмылкой на лице. «Привет, Романе», — заржал он. «Ты, я смотрю, тут хорошо устроился», — фыркнул он и добавил с издевкой. «Как в санатории». «Гена», — поморщился зашедший следом плюгавый паренек в костюме от Армани. Привычным жестом снял с носа очки в дорогущей золотой оправе и церемонно представился. «Меня зовут Рон Лернер», — адвокат перевел взгляд со своего спутника и совершенно спокойно заметил. «Постой в коридоре, Гена, проследи, чтобы нам не помешали». «Рон Лернер», — про себя хмыкнул Демьяновский. «Не имя, а какая-то присказка врача-логопеда для правильного произношения буквы «Р». «Мой доверитель», — сухо и официально начал Рон, — «берет на себя все затраты по вашему лечению. Взамен вам рекомендуется дать мне расписку, что вы не имеете никаких претензий к Камиле Зубовой». «Оплатите мне санитарку и утку?» — раздраженно хмыкнул Роман. «А если я в полицию обращусь? Вспомню, кто меня бил и почему». «Глупый безответственный шаг», — пробурчал адвокат. «Советую подумать и согласиться на наши условия. Мой доверитель — педагог», — ехидно уточнил Демьяновский. «Он не любит, когда его так называют», — коротко бросил Рон. «Вероятно, сынок или племянник». «Но вы правы. Янхель Лернер желает немного облегчить вашу участь». «И как я раньше жил», — скривился Роман и заметил лениво. «Выдвигайте условия, обещаю подумать». «Все просто», — как заводная игрушка кивнул Рон. «Вам требуется подписать документы в присутствии нотариуса, а мы, со своей стороны, оплатим стоимость вашего пребывания в...» Дальше последовало название очень крутой московской клиники и стоимость лечения. «Только отец желает удостовериться, что Камиле ничего не грозит. От вас требуется отказаться от всяческих претензий к моей сестре, а также держаться от нее на расстоянии от 2 метров». «Да хоть на 10», — скривился Демьяновский. «Она выставила меня на бабки». «Я слышал эти мансы», — сухо обронил Рон. «Думаю, вы заблуждаетесь. Моей сестре нет нужды воровать. У нее очень скромные потребности и очень богатый отец. Вам лучше поискать настоящего вора», — добродушно заметил он. «Тот, кто спер ваши тити-мити, сделает это снова. Воспользуется тем, что вы гоняетесь за Камилой, и обчистит». «Не верю», — мотнул головой Демьяновский. «Ни одному вашему слову не верю. Кроме Милки, никого в доме не было, понимаете?» Он даже привстал на локти и негодуя уставился на Рона. «И еще», — зло бросил Роман, — «я подпишу ваши документы, но при условии, что деньги перечислят мне на карту, и я сам выберу лечебное заведение». «Хорошо», — кивнул Рон. «Завтра мы навестим вас с нотариусом. Надеюсь, вы не передумаете? Ну и, конечно, нарушив условия соглашения, вам придется вернуть компенсацию за лечение». «Можете не беспокоиться», — ухмыльнулся Демьяновский, решив про себя, что провел отличную сделку. «Бабки никогда не помешают», — подумал он. «А эту сволочь я и так 10-й дорогой обходить буду». Усевшись на заднее сиденье Порш Каена старшей сестры, Рон Лернер тотчас позвонил отцу. «Папа», — обронил он тихо, — «я виделся с ушлепком. Тут Камила права, он совершенно не годится ей в мужья». «Спасибо, мой дорогой», — пробурчал отец. «Такой результат меня тоже устраивает. Хоть на свадьбе сэкономим, сынок», — рассмеялся он, а, положив трубку, задумался. «Камила, девочка моя», — тяжело вздохнул он, — «как же ты могла вляпаться в такое редкостное дерьмо?»